Глава 18. «Марь Гавриловна, ну чего вы от меня хотите?» Молодой сержант Гаврилов, недавно демобилизовавшийся из армии, где сверхположенного отслужил еще и контрактником 3 года, вздыхал и потел под пристальным и даже злым оком общественницы из соседнего микрорайона. Мария Гавриловна, бич всех участковых инспекторов и врачей их районной поликлиники, стояла насмерть. «Я не уйду, пока вы не проводите меня к следователю!» Ее вялые синюшные губы сжались с такой силой, что совершенно перестали быть заметными на лице. «К следователю!» — ахнул сержант. «Да, к следователю!» «Из-за собаки!» Гаврилов так вытаращился, что у него заболело верхнее веко правого глаза. Чуть выше глаза у него случилось нелепое ранение, когда он уже служил по контракту. Так, пустяковая царапина. Но стоило перенервничать, ныло нещадно. Как вот сейчас. «Да, из-за собаки!» — повысила голос Мария Гавриловна. «То есть, конечно, не только из-за собаки, а еще из-за ее хозяина». «Так из-за собаки или из-за ее хозяина?» «Молодой человек, вы меня окончательно запутали!» — возмутилась женщина и цыкнула на бедного пса, который трясся всем своим собачьим телом, прижавшись мордой к ее лобастым демисезонным ботинкам. «Я вас не путаю, Марь Гавриловна!» — обиженно протянул сержант Гаврилов, не пропуская ее через турникет. «Я просто не могу понять, кто вам дал право думать, что следователю больше делать нечего, как только бродячими животными заниматься? Здесь не ветеринарная клиника, поймите, и не приют для бродячих животных!» «Он не бродячий, этот пес. У него есть хозяин!» Подозрительно тихо молвила Мария Гавриловна и устремила свой взгляд вдаль по коридору. «Если есть хозяин, то почему он не здесь? Почему вы с его собакой? Вы что, ее украли?» «Ничего я не крала», — пробормотала она едва слышно и прищурилась. Сержант Гаврилов тихо радовался одержанной победе. Тетка замолкла. «Сейчас уже уберется отсюда, и он спокойно доработает свою смену. Осталось всего лишь полчаса». Он рано радовался, потому что на минуту затихнув, Мария Гавриловна как заорет во все горло: «Иван Олегович! Иван Олегович! Голубчик, можно вас на минуточку?» Участковый, который поздно среагировал и не успел спрятаться за выступом стены, мысленно чертыхнувшись, пошел ей навстречу. «Мария Гавриловна, сколько лет? Сколько зим!» — распахнул он руки, приторно улыбаясь. «А я-то думаю, что-то давно вас не видел. И вот вы...» «Что-то случилось!» «Иван Олегович, вы должны...» «Нет, вы просто обязаны мне помочь!» — заявила она тоном, нетерпящим возражений. «А как же иначе, дорогая моя Мария Гавриловна?» — воскликнул он, незаметно от нее подмигивая сержанту. «Что случилось?» «Меня не пускают. Этот...» С обидой покосилась она на сержанта Гаврилова. «В чем причина, сержант?» С нарочитой суровостью обратился участковый к дежурному. «Гражданка пытается провести в отделение собаку». «Собаку?» Изобразил изумление участковый, хотя прекрасно видел пса, пристроившего морду на ботинках старой перечницы. «А что с ней, с собакой?» «Я не знаю», потому и посоветовал обратиться в ветлечебницу. «Пес болен?» — уточнил Иван Олегович, пряча ухмылку. Ситуация его забавляла. Мария Гавриловна была тем еще фруктом. Крови ему свернуло ужас, сколько своими многочисленными просьбами и жалобами. Сейчас была его очередь немного отыграться. «Пес здоров!» — Мария Гавриловна подозрительно прищурилась. «Вы, я смотрю, Иван Олегович, не очень-то наблюдательны для сотрудника полиции, а тем более для участкового нашего района». «Начинается. Зачем вы так, Мария Гавриловна? Просто не могу понять, почему вы привели пса в полицию». Он все еще не делал знака сержанту пропустить ее. «Потому что этот пес потерялся», — проговорила она с прищуром, наблюдая за участковым. «И что дальше?» — вставил сержант Гаврилов. «Мы не ищем хозяев пропавших животных. Мы ищем людей». «Так и найдите!» — завопила она, что есть мочи. Кажется, эхо ее трубного голоса отразили своды потолка второго этажа. «Найдите его хозяина, потому что он пропал!» «Пес написал заявление о пропаже?» — попробовал пошутить сержант. Но участковый, перепугавшись дикого ора старой женщины, побледнел и присел перед собакой на корточки. «Это кто у нас такой несчастный, а? И кто у нас хозяин?» Он почесал пса за ухом, дотянулся до ошейника и прочел надпись на табличке. «Тоби. Старик Тоби. Как же я тебя сразу не признал?» — ворковал участковый, не торопясь подниматься. «А где твой хозяин? Где наш беспечный Иван Андреевич Новиков?» «Ну, наконец-то!» — фыркнула Мария Гавриловна, решив, что дело сдвинулось с мертвой точки. «Теперь-то я могу пройти к следователю». «С целью!» — встал участковый в полный рост и глянул на нее серьезно. «Оставить заявление о пропаже его хозяина вы можете в дежурной части, хотя заявления принимаются только от родственников». «Ничего я писать не собираюсь. Я просто хотела поговорить со следователем». «С каким конкретно?» Иван Олегович сделал скучное лицо. Мария Гавриловна знала это выражение. Оно значило «пошла вон». И крылья ее хрящеватого носа широко раздулись. «Зря вы так, Иван Олегович!» «Ой, зря!» — зашипела она, пятясь от турникета к выходу. «Ничто не помешает мне сейчас позвонить на горячую линию вашего министерства и просигнализировать о том, что вы игнорируете сигналы от граждан». «Какой сигнал?» «Ну вот какой сигнал, Мария Гавриловна?» Он, как обычно, начал заводиться. Ему не хватало выдержки при общении с ней. Он срывался и, соответственно, получал замечания от начальства. «Я пытаюсь объяснить вам двоим, что пропал человек. А вы не реагируете». «Хозяин собаки?» — уточнил участковый и на минуту плотно сжал челюсти. Ругательства просто рвались наружу. «Хозяин собаки, которую вы где взяли, Мария Гавриловна?» «Поймала во дворе, потому что она носилась как сумасшедшая. И лаяла, и скулила, одна носилась. Я ее поймала, привязала к скамейке возле подъезда, где товарищ Новиков проживает. А он не появился. Тоби рвался с поводка, выл, а хозяин не шел». «Когда это произошло? Что конкретно?» Она подняла тонко нарисованную бровь и снова прищурилась с подозрением. Они насмехаются ли над ней сотрудники полиции? «Когда собака носилась по двору? Когда вы ее привязали к скамейке?» «Вчера еще, в половине двенадцатого ночи. Утром вышла, а Тоби по-прежнему на привязи и ведет себя не лучше. А Новиков так и не появился». «А не мог он просто?» Она даже договорить ему не дала. «Понимаю, что вы имеете в виду. Не мог». Не мог он его выпихнуть на улицу, потому что Тоби ему надоел. Пес — его семья. Участковый задумался. То, что она говорила, было правдой. Новиков был образцовым хозяином. Его безродная дворняга содержалась лучше некоторых породистых псов. «Мария Гавриловна, а может, он заболел?» «Его нет дома. Его нет нигде». Настырно нагнула она голову, будто хотела его забодать. «Дома нет?» «Нет. А дверь открыта. Я же ходила к нему. Дверь открыта. Его нет». «Может, по скорой увезли?» Все еще надеясь на нормальное человеческое объяснение, предположил участковый. «Нет, не было вызова. Я звонила, уточняла. Более того, моя подруга, которая живет в соседнем подъезде, видела, как Новиков входит к ним без 3:10 вечера. Какая поразительная точность!» Сморщился, как от лимонного сока, участковый. Она всю жизнь проработала диспетчером в аэропорту. Для нее секунды важны, не минуты даже. «Так, о чем я?» Мария Гавриловна провела морщинистой рукой по куртке на груди. «А, да. Новиков вошел к ним в подъезд без 3:10. Ляля пила зеленый чай, стояла возле окна. Это у нее такая привычка». «Да, чтобы наблюдать за всеми и подслушивать», — снова сморщился участковый. Знал он и Лялю, подругу Марии Гавриловны. Знал и о ее тошнотворной педантичности. и от ее пунктуальности страдал не раз. Так вот, она утверждает, что Новиков из их подъезда не выходил. Она стояла до утра, караулила его, съязвил участковый, с чашкой чая. Нет, она немного смутилась. Конечно, нет. Но если бы он вышел, он бы был дома. Его там нет. Значит, он не выходил. Поразительная логика, фыркнул сержант из-за стеклянной перегородки. Но на сей раз участковый его не поддержал. Промолчал, пощипывая кончик левого уха. А кого он мог навещать в подъезде вашей подруги, Мария Гавриловна? Не могу знать наверняка, покачала она головой. А ваша подруга, есть у нее какие-то предположения? Ля-ля? Ну, разве что предположение, нехотя произнесла Мария Гавриловна. И участковый понял, что она обещала своей подруге не болтать лишнего. Так какие предположения у вашей подруги, Мария Гавриловна? Кого мог навещать Новиков в ее подъезде? Она предполагает, что он посещал нехорошую квартиру. Она густо покраснела из-за того, что пришлось нарушить обещание, данное подруге. Нехорошую — это какую? Участковый наморщил лоб, вспоминая всех алкашей и наркоманов на районе. 87-ю? Нет, 96-ю. 96-я стоит пустой. Разозлился тут же участковый. «Что вы мне тут голову морочите, Мария Гавриловна?» «Ничего я не морочу. Не всегда она стоит пустой. Ее даже полиция навещала, квартиру эту. И эксперты были. Ляля точно видела. И краем уха слышала, как переговаривались полицейские, что, предположительно, киллер стрелял из окон именно этой квартиры, а не с крыши. Случайно услышала». Участковый сморщился. «Так и скажите, что подслушивала ляля ваша, Мария Гавриловна». «Какой киллер? Когда стрелял?» «Ну, вы даете, Иван Олегович». Ее глаза диковато заблестели. «И как вам только участок доверили? Илью Андреева, сына хозяйки нашего самого крупного завода, когда и где убили?» «Молчите?» «То-то же. А вы к следователю меня не пускаете». «А следователь-то вам зачем понадобился?» Уже почти сдался участковый. А затем, что Новиков свидетельствовал против кого-то по этому делу. Ляля слышала, как оперативники переговаривались, навещая нехорошую квартиру, что в этом доме главный свидетель по делу живет. И мы с Лялей решили, что это про него шел разговор, потому что совершенно точно Новиков посещал этот отдел полиции. А зачем еще, если не свидетельствовать? Он свидетель и вдруг пропадает. И предположительно после того, как посетил квартиру. «Понял я», — перебил он ее, сразу посерьезнев. «Поехали, Мария Гавриловна, обратно». «Это куда? А как же следователь?» Она попыталась затормозить, когда участковый схватил ее за рукав куртки и поволок вместе с собакой прочь из отдела на улицу. «Будет, будет вам и следователь, Мария Гавриловна. Но сначала мы с вами навестим вашу нехорошую квартиру». Когда подходили к подъезду, в котором жила подруга Марии Гавриловны, Тоби начал скулить и рваться с поводка. «Видите? Видите, что с ним происходит?» — зловеще шипела Мария Гавриловна, еле поспевая за участковым. «Не иначе беду чует». Беда обнаружилась прямо у порога. Тоби сорвался с поводка и бросился с диким гавканьем к телу своего хозяина, лежавшего лицом вниз широко раскинутыми руками. Лица, как предполагал участковый, вовсе не было, поскольку голова Новикова покоилась в луже крови, успевшей подернуться пленкой. «Выстрел произведен, предположительно, в лицо, товарищ майор», докладывал через 3,5 минуты участковый Макашову, зная прекрасно, что дело о стрелке ведет он. «Нет, мы ничего не трогали. Собачка его немного наследила. А мы дальше прихожей не входили. Понял, убираться, товарищ майор. Понял, недалеко, товарищ майор. Есть дождаться». Через 2,5 часа, когда тело уже увезли и на полу в прихожей нехорошей квартиры остался лишь меловой след, участковый выслушал целую лекцию от майора Макашова, как правильно надо работать с населением. «Вам судьбой посланы эти две женщины, Иван Олегович», — повторял уже в третий раз Макашов, устало вздыхая. «Они не сплетницы, болтающие не весь что у подъездов. Они грамотные, умные, в конце концов образованные дамы. а вы их насмех поднимаете». «Никак нет, товарищ майор, не было такого». Вяло оправдывался участковый, прекрасно понимая, что Мария Гавриловна уже успела нажаловаться, все свои жалобы подкрепляя весомыми аргументами. «Ладно тебе, Сергеич, было, не было. Помоги лучше жильцов опросить. У меня народу катастрофически не хватает. К тебе доверия больше». «Есть». Обрадовался тот возможности смыться из квартиры, в которой отвратительно воняло свернувшейся кровью. «А что спрашивать? Кто-то, возможно, видел постороннего, входящего в этот подъезд». Макашов окинул взглядом стены. Из соседнего подъезда через чердачное помещение он проникнуть не мог. Дверь заварена, лично проверял. Участковый кивнул. Это по его просьбе дверь заварили. Достали наркоманы, проклятые, на чердаке кучковаться. Значит, прошел через подъезд. Новиков? Да при чем тут Новиков, Иван Олегович? Разозлился Макашов его бестолковости. Тот, кто его убил. Как-то он сюда попал? «Во сколько? Кто? Камер на подъезде нет. В подъезде тоже. Жильцы. Одна надежда на них. Иди работай, Иван Олегович». Ему повезло почти сразу. Молодая мамочка с третьего этажа тут же вспомнила, что столкнулась на лестнице с каким-то незнакомцем, когда выносила мусор. «Я еще удивилась, чего это дядя пешком идет? Лифт же работает. Я, ладно, у меня из мешка воняло. Неудобно было бы ехать с кем-то в лифте. Мусоропровод, который месяц стоит заваренным». Это тоже была просьба участкового, потому что наркоманы чертовы повадились схроны делать в мусоропроводах. Не брезговали, ничем не брезговали, гады такие. Я с мешком, а он навстречу. Я даже смутилась. Почему? Ну, из мешка несло, ужас просто. Я 3 дня назад рыбу разделывала и не вынесла вовремя. Потом уехали к родителям ночевать. Вчера вернулись. В квартире такая вонь. Я мешок в руки и бегом, а он навстречу. Как он выглядел? Это уже Макашов спрашивал, когда участковый привел к нему молодую мамочку. Ой. Она тут же принялась кусать губы и закатывать глаза. Даже не знаю, как описать его. У меня с этим не очень как-то. Хорошо, давайте я вам помогу. Ага. Высокий? Скорее нет, чем да. Ответила молодая женщина, кутаясь в спортивную кофту известной фирмы. «Мы прошли рядом. Он был чуть выше меня. А во мне 1,68 м. 1,75 м, думаю, не больше. Мой муж за 1,80 м, и когда он рядом, он вот так». Она повесила ладонь над своей головой, потом сместила ее 10 см. «А этот вот так». «Отлично», — осторожно порадовался Макашов. И почему-то сразу подумал, что это был не Пантелеев. Почему подумал о нем, почему с облегчением? Полный, худой. Не очень понятно. Куртка широкая, по бедра. Прищурившись, принялась она вспоминать. Темная какая-то, но не кожаная, нет, не балоньевая. Ткань, черная ткань. Головной убор был? Да, бейсболка тоже черная. Козырек низкая, лица почти не видно. «Почти? Значит, что-то видно было?» «Подбородок такой вот...» Она развернула ладонь под своим подбородком и резким движением очертила дугу. «Крупный, квадратный, с ямочкой, бритый, нет?» Забросал он ее вопросами, не давая опомниться. «Не было ямочек, и щетины не было. Круглый, даже полный какой-то, даже жирный», — фыркнула она весело. «Как у женщины». «И не Гарик», — тут же подумал Макашов, и почему-то с сожалением. Если бы это был Гарик, то это сильно упростило бы им задачу. Кто тогда? Среди фигурантов не было лиц с такими приметами. Он просто прошел мимо, не поздоровался. Молча прошел, хотя я и сказала ему «добрый вечер», просто кивнул. «И это...» — женщина тронула себя за шею. «Мне показалось, что у него хрустнуло». «Где?» В шее хрустнуло, когда он кивнул. Макашов тяжело вздыхал. Примет не было. Только рост приблизительно 1,73 м. И вялый, рыхлый подбородок. Все. Хруст в шее — не примета. Вся надежда на записи с камер на автомобильной стоянке. Но надежда весьма призрачная. Убийца знал свое дело. Вряд ли он засветился на своей машине. Другой вопрос, не дающий ему покоя. что связывало Новикова с киллером Эва. Он же сам пошел туда. Сам. Жительница подъезда с первого этажа видела, как он добровольно, не под дулом, входил туда. «Оставив собаку дома и наверняка заперев дверь», — произнесла она, опустив глаза в чашку с кофе. А потом дверь оказывается открытой, и собака носится с лаем по двору. Он был там. «Кто? Убийца?» «Да». Он ликвидировал Новикова и пошел к нему домой. Выпустил собаку и почему-то не запер квартиру. Надо опросить жителей еще и того подъезда. Время позднее, но мало ли. Та же Мария Гавриловна могла что-то видеть, раз собаку поймала во дворе поздним вечером. А зачем он туда пошел? Это же риск. Что-то он у него искал. Только вот что...